Наземную атаку также нельзя начать прежде, чем шаттл достигнет грузовоза. В этом случае кого-нибудь в башне могло насторожить присутствие военного корабля, и появилось бы подозрение насчет одинокого шаттла, приближающегося к грузовозу. И лазерная вспышка поставила бы точку на миссии Тора всего в нескольких километрах от цели. Тор взглянул на экран компьютера, показывавший истекшие дни, часы и минуты с начала запуска. Реакторы были тщательно отрегулированы так, чтобы шаттл прибыл в зону стояния индивидуума точно через 55 часов и 30 минут после запуска. Это время начала обеих атак, то есть если на Трелване все пойдет согласно плану. Тор и его люди будут готовы поставить на кон свои жизни. Немногим больше, чем через 50 часов после восхода солнца, Трелл полностью выполз из-за горизонта и висел сейчас сбоку от черного силуэта Гаельской горы. На набухший, изрытый оспинами красный диск по-прежнему можно было смотреть, но при этом весь восточный склон горы попал в такую тень, что Грейсон не мог различить замка. Температура поднялась на несколько градусов над точкой замерзания. Слабый и отдаленный шум, улавливаемый внешними микрофонами робота, был ничем иным, как началом рева падающей талой воды в глубинах грохочущего ущелья. В это время с запада приближалась основная ударная сила, используя холмистую местность в качестве щита от вражеских радаров и дальнодействующих сенсоров. Грейсон находился в захваченном Беркуте в нескольких километрах от остальных. Он обнаружил еще одну лощину к юго-западу от порта и сейчас направлял машину в укрытие. На дисплее компьютера на инструментальной консоли мерцали истекающие секунды. С момента запуска шаттла прошло 55 часов 28 минут. Через 2 минуты начнется атака. Нападение группы 2 дня назад застало силы синдиката драконов врасплох, позволив Грейсону и его людям удалиться на свою потайную базу в ущелье без погони. Врагу удалось запустить лишь один геликоптер, и тот был сбит залпом ракет с одного из катеров группы. На этот раз они никак не могли рассчитывать на такой же успех. За последние 50 часов силы синдиката драконов в Саргаде отрядили и подготовили 2 полные роты боевых роботов, 24 машины различных моделей и размеров. В городе вокруг дворцовых земель были размещены 2 группы боевых роботов. В целом, насчитывающие 8 боевых роботов и еще одна группа перешла в замок вскоре после захвата Грейсоном Беркута. Оставшаяся рота из 12 машин несла караул на космодроме. 8 роботов патрулировали местность непрерывно, в то время как остальные проходили тщательную проверку. В порту находился, по крайней мере, еще один боевой робот – черно-серый мародер лейтенанта Валендела. Грейсона интересовало, находился ли на Трелване черно-красный мародер самого герцога Ренола, хотя он еще ни разу его не видел. Силы красного охотника состояли также из наземных войск. По крайней мере, 250 солдат, оснащенных различными скиммерами и легким гусеничным транспортом, пригодным для ухабистой горной местности, по которой катера на воздушной подушке не могли ползать. Эти солдаты были вооружены винтовками, портативными лазерами и наплечными ракетометами. Атака в лоб против такой силищи была, несомненно, обречена на провал. Но иначе разрушить коммуникационную башню было нельзя. Грейсон посмотрел на другой экран, на который изображение поступало от маленькой камеры на краю стены оврага. Антенна ретрансляционной системы, 20-метровая мачта, увенчивалась мелкой ячеистой тарелкой в 5 метров шириной и была повернута к югу. Это указывало направление стартовой точки, где, если все идет по графику. В этот самый момент Тор приближался к индивидууму в захваченном шаттле. Главной мишенью Грейсона являлась башня. Остальные машины группы, 20-тонные Страус, Стингер и Шершень, будут атаковать базу, которую патрулировали по крайней мере 30 тяжелых роботов. При таком неравенстве в силах боевой план группы потребует очень осторожной тактики. По плану легким машинам полагалось еще раз атаковать водородные резервуары, а затем удрать. Они ожидали, что вражеские роботы на этот раз не проворонят случая и будут преследовать группу, уходящую в горы. Грейсон был уверен, что отряды синдиката драконов полны решимости ущучить в этот раз налетчиков, гнаться за ними до лагеря и разделаться раз и навсегда. Но тем временем, пока главная боевая сила гонится за тремя нахалами, Грейсон под шумок проскользнет в тыл и уничтожит антенну. Скиммеры и солдаты группы скрылись в пересеченной удобной для обороны местности на середине склона горы в направлении ущелья. Опорная оборона может позволить легким боевым роботам удрать его и охладить пыл преследователей. Может, может, может. Грейсон уткнулся лицом в руки. Слишком много вопросов. Завладел ли Тор в действительности шаттлом? Сумеет ли он захватить индивидуум без вмешательства военного корабля синдиката драконов, который должен околачиваться где-то в той же самой области? Удастся ли трем легким боевым роботам и горстке полуобученных солдат уцелеть в решительной атаке трех полных групп средних и тяжелых роботов? Однажды он уже разработал дерзкий боевой план при подавляющем неравенстве сил только лишь за тем, чтобы увидеть своими глазами, как этот план рушится в крови и огне, когда двери бухты приюта с грохотом сомкнулись за ним. Если учитывать коварство и находчивость герцога Ренола, вполне возможно, что Грейсон вел своих людей в очередную западню. Западню даже более смертоносную, чем в прошлый раз. На военном совете он сперва предложил, что просочиться в порт один. Рюкзак, набитый высокоскоростной взрывчаткой, этого хватило бы, чтобы уничтожить радиобашню. Его люди наложили вето на эту идею. Если подчиненным герцога удастся отправить по предупреждению либо на индивидуум, либо на корабль синдиката драконов, они разнесут шаттл Тора на кусочки. Огневая мощь одного лишь «Беркута», состоящая из среднего лазера, автопушки и РБД, могла гарантировать успешный удар по башне. Тор зависел от Грейсона, который, в свою очередь, зависел от Лори, Гаррика Энцельмана и Ерина. Протекли последние секунды. Пора. Внешние микрофоны Грейсона уловили свист ракет, когда шершень Энцельмана выпустил целую лавину боеголовок. Они описали низкую дугу над космодромом и взорвались, образовав тучи непроницаемого белого дыма. Когда люди герцога ответили переплетающимися лучами лазеров из шаттлов и оборонных бункеров, воздух раскололся от грохота. Камера Грейсона сфокусировалась на низко повисшей дымчатой пелене. Он едва мог различить гордо выступающую птичью фигуру страуса Лори на экране. Где-то заухала тяжелая пушка, и возле боевого робота Лори засверкали взрывы. Враг, наверное, целится по радарам, не таким точным, как оптический или лазерный прицел, но достаточно удобным на близких расстояниях. Он вздрогнул, когда пара ярких вспышек чиркнула по корпусу страуса. Из дыма вновь полетели ракеты. Шершень дал второй залп. Ухо заложил резкий пронзительный звон, означавший, что запущена программа радиозащиты. Если антирадар не сумеет сбить прицел врага, то всех трех боевых роботов группы быстро уничтожит. Сперва Грейсон обнаружил движение, неуклюжее и тяжелое. Он повернул камеру на восток и увеличил изображение. Так. Рядом с приземистыми шаттлами «Юнион» находилась пара боевых роботов, движущихся в сторону окутанного дымом поля. Ближним роботом был снайпер, оснащенный спаренными лазерами и автопушкой вместо рук. Грейсон содрогнулся, когда осознал, что один он весил столько же, сколько отряд Лори из трех машин. А за снайпером находилась 50-тонная громада волкодава, имевшего необычную выпуклую лазерную башню, прилепившуюся высоко на бронированной груди, и тяжелую пушку в правой руке. В воздухе, сорвавшись с отдаленного замка, мелькнула поджарая фигура атакующего геликоптера. Облако дыма пронизывали вспышки и разряды молний. Казалось, что шаттлы бьют наобум, не видя мишеней. Электронная защита от радаров сработала, по-видимому, точно так же, как и дымовая туча, блокировавшая лазерное прицеливание. Не так уж важно, что и самой группе из-за этой электронной защиты было тяжело и эффективно целиться. В план не входило, чтобы три 20-тонных боевых робота противостояли тяжеловесам, громыхавшим сейчас по железобетонной посадочной полосе. Шлем Грейсона затрещал. Затем разразился резкими электронными сигналами на боевой частоте группы. «Первый! Это третий! Вижу передвижение пехоты слева! Они окружают нас!» «Роджер, начинайте отход!» «Первый! Это второй! Три робота на этой стороне! В 300 метрах идут к нам! Пехота вместе с ними! Два! Нет, три!» «Окей, второй! Всем подразделениям отступать! Придерживайтесь!» Передача Лори прервалась диким фоновым шумом. Дымовая туча осветилась голубым, когда луч заряженных частиц пронзил ее. Грейсон качнул камеру взад и вперед, пытаясь обнаружить выстреливший боевой робот. «Это должен быть большой боевой робот с протонно-проекционной пушкой». На мгновение у него защемило сердце, когда он подумал, что луч задел Лори. Затем пронзительный шум фона заряженных частиц ослаб, и он снова услышал ее голос. «Все подразделения, рассыпаться, следите за тылом!» Грейсон уже потерял их след, хотя дымовые ракеты снова и снова врезались в экран, заставляя тяжелую серо-белую тучу расползаться по полю. Грейсон различил смутные силуэты, по крайней мере, 5 тяжелых гигантов, двигавшихся в дыму и направлявшихся на северо-запад. Грейсон почувствовал шевельнувшееся чувство вины от того, что находился со своим закамуфлированным роботом далеко от линии огня. Иначе и не могло быть, но в данный момент это не облегчало душу. Он должен отсиживаться, пока его друзей теснили подавляющие силы противника.